Олег Булыгин. «Слабые мира сего». Глава первая. Посвящение. Два пожилых жреца медленно спустились в картуш храма Хатхор, предназначенный для инициаций, и остановились у закрытого саркофага. Каждый год в одно и то же время, согласно лунному календарю и циклам Сириуса, группа молодых послушников проходила инициацию и посвящение в жрецы. Вошедшего в состояние глубокой медитации ученика укладывали в саркофаг и, залив особым масляным раствором, запечатывали. По прошествии нескольких дней его открывали, и если неофит оставался жив, он посвящался в жрецы. Сколько времени лежать в саркофаге решал сам послушник, но, как правило, не более 10 дней. Правда, сегодня был особый случай. Владыка храма Амона-Ра Иалу посмотрел на жреца Узахара и приступил к осмотру саркофага. «Хочешь сказать, он лежит здесь уже 40 дней?» «Да». «И что, все еще излучает энергии жизни?» «Да». «Впечатляет. Кажется, больше от 21 дня у нас никто не лежал». «Я тоже не припомню такого». «Как его зовут?» «Нибматра». «А насколько он вообще хотел растянуть это испытание?» 43 дня. Иалу удивленно поднял брови и еще раз оглядел саркофаг. «По-моему, это слишком». «По-моему, тоже. Сильный, конечно, мальчик, волевой, но чересчур уж амбициозный». «Да. Думаю, он первым получит звание Ур». «Возможно», — задумчиво произнес Захар. «Ну что же, приступим?» «Думаешь, стоит открыть?» «Не вижу смысла держать его там дальше. Тем более время посвящения проходит». «И то верно». Жрецы сбили печать из саркофага и медленно сняли тяжелую каменную крышку. Опустив руки в масло, они аккуратно приподняли тело молодого человека и сняли с его лица марлевую ткань. Затем извлекли из каменной усыпальницы и перенесли послушника на мраморную скамью. «Вполне себе живой», — улыбнулся Узахар. «Сильный будет жрец», — кивнул Иалу. «Где соляной раствор?» «Вот». Жрец достал большую емкость и, намочив в ней тряпку, медленно стал смывать с юноши масляную пленку. «Благодарю вас, владыки. Я мог бы сделать это сам». Молодой человек открыл глаза и улыбнулся. «И правда силен. Инициация должна быть проведена по правилам, послушник Нибматра. Нам необходимо осмотреть ваше тело». «Да уж, юноша, будьте любезны проходить инициацию как положено. Мы должны вас осмотреть». Жрецы смыли остатки масла с Нибматра, осмотрели его и остались довольны. «Ну что же», — улыбнулся Иалу, — «поздравляю вас, мой юный друг. Вы готовы к посвящению?» «Благодарю вас, светлейшие. Одевайтесь и поднимайтесь в зал». Юноша надел белую накидку и проследовал за жрецами в зал посвящения. Подойдя к дверям, Нибматра остановился и заглянул в приоткрытую дверь. Возле статуи Сиды стояла красивая девушка. Было заметно, что она кого-то ждет. Молодой человек открыл дверь и вошел в зал. Все обернулись. Вошедший послушник поклонился и улыбнулся всем присутствующим. От этого юноши исходила удивительная вибрация. В нем таились силы и потрясающее обаяние. Казалось, он улыбался всем сразу и каждому в отдельности. Подойдя к девушке, молодой человек коснулся ее руки и тихо произнес: «40 дней». «А говорил 43», — улыбнулась она. Владыки посчитали, что 40 дней вполне достаточно. «Не оправдывайся». «И не думал», — рассмеялся юноша. В зале показались 11 владык, и все присутствующие стихли. Верховный жрец Иалу сделал шаг вперед и поднял руки. «Слава богам! Я рад видеть здесь всех, кто прошел инициацию. Отныне вы полноправные жрецы. Все, что происходит в вашей жизни, ваш выбор, и вы его сделали. Каждый из нас служит в этом мире и созидает предназначенное ему свыше. Крестьяне и строители созидают материю, фараоны, судьи, медики, меру, а вы, как и воины, созидаете дух. Это великая честь. Сейчас каждый из вас получит свой перстень и, возможно, навсегда покинет стены школы. Но я надеюсь, что вы сохраните в своих душах те принципы, которые мы вам передали». Несколько жриц с подносами обошли молодых людей, стоявших полукругом, и вручили каждому из них перстень с лазуритовым скарабеем, изготовленный по личному сечению. Камень в перстне строго соответствовал размеру ногтя того, кто его будет носить. Владыка поднял руку и продолжил: «И еще. Вы – последние, кто пройдет посвящение перед кристаллом мер». Стена за спиной владыки медленно раскрылась, и он сделал шаг в сторону. В глубине открывшейся комнаты, на постаменте из белого мрамора, в окружении пирамид из фиолетового флюорита, стоял огромный восьмиконечный кристалл нежно-голубого цвета. «Вы помните, — продолжил владыка, — великий мастер тот оставил нам этот кристалл. Владыка неоднократно говорил: чем сильнее становятся люди, тем сильнее кристалл. Ибо не в камне сила, но в человеке. Но сила без цели есть хаос и разрушение. Да, людям свойственны слабости, алчность, лень, зависть. Это именно те уроки, которые мы постигаем, проходя по жизни. И пока мы их не выучим, сила кристалла для многих из нас опасна. Именно поэтому владыка тот повелел спрятать до времени кристалл мер, дабы люди не использовали его себе во зло. Но вы, именно те, кто признан показать своим примером, что есть созидание духа, вы будете хранить себя и кристалл в чистоте. Отныне вы служите Высшему, тому Высшему, что есть в вас. Молодые жрецы поклонились и, выстроившись в два ряда, подошли к кристаллу и приложили к нему свои перстни. Глава вторая. Пророчество. Лекцию сегодня читал сам владыка Урни Матра. Правда, последние две недели светлейший пребывал не в духе, но лекции по сознанию были его любимые, и на них он отдыхал душой. Вот и сейчас, увлекшись темой, владыка забыл обо всем, и как молодой жрец ходил по залу, размахивая руками, громко втолковывал послушникам основы любимого предмета. Нет, нет, Барака, сознание и осознанность — это не тождество. «Простите, владыка, а в чем разница?» — удивился послушник. «Осознанность управляет сознанием. Или не управляет, если уровень развития невысок. Сознание — это только инструмент осознанности. 8 уровней осознанности человека. Первый — инстинктивный». Нематра взял мел и начертил на стене треугольник, разделив его на 7 горизонтальных частей. Первый. Инстинктивный. Самый простой. Скорее даже животный. Но без него никак не обойтись в нашей жизни. Человек примитивный, как я его называю. Он еще не осознает себя даже как личность. Не то чтобы осознать свою индивидуальность и свое место в этом мире. Второй. Телесное мышление. Яркий пример – маленькие дети, которые учатся ходить. Они постигают свое тело и пытаются совместить его со своим внутренним мироощущением. В мире взрослых на них похожи некоторые из нашей касты воинов. Хлебом не корми, дай руками помахать. Третий. Тактический. Это большинство из вас, усмехнулся владыка. Довольно точно его трактовка такова. Как сделать так, чтобы мне было хорошо? Этим вопросом задается практически вся наша цивилизация. Увы, большинство интересует только желудок и теплое место, на которое можно опустить свой зад. По залу прокатился смех. Четвертый уровень. Стратегический. С этого момента и начинается, собственно, жизнь. А до этого поинтересовался кто-то из послушников? Существование, усмехнулся владыка. Людей-стратегов очень мало. Речь идет о наших великих фараонах и жрецах древности. Да и то лишь о тех, чьи мысли, слова и поступки пережили их и приносят свои плоды по сей день. Пятый. Уровень мечты. Когда человек отказывается от всех своих мнений, суждений и просто следует за мечтой. Такие люди чаще всего не используют ум. Скорее, свои духовные видения. Про них можно сказать не ум, ну или гений. Шестой уровень. Миссия. Человек, осознавший, ради чего он пришел на эту землю. Жизнь как служение. Служение своим идеалам. В конце концов, все мы служим. Кто-то своим идеалам и цели, а кто-то своей глупости и чужим целям. И седьмой. Слияние со своим высшим «я». Наверное, это не уровень даже в прямом смысле. Скорее, внутренняя и внешняя гармония. Сознание же, о котором вы так много говорили, лишь деталь осознанности. Все. А восьмой? Удивился Барака. Восьмой? Да, восьмой уровень осознанности. Ты сначала выберись из состояния примитивного человека, а потом уже и про восьмой спрашивай, рассмеялся владыка. К тому же он на этой схеме есть. Вам сутки на размышления. Завтра ответите, где находится этот уровень. А теперь... «Воздадим хвалу нашему великому богу Осирису за его долготерпение в обучении таких невежд, как вы!» Владыка поднял руки, и все ученики встали. «Чашу! Чашу!» — громко повторил Нибматра. «Проснись, олух!» — прошипел за спиной Озаса Барака. Озас схватил поднос со священным кубком и направился в сторону верховного жреца. Не дойдя полшага, молодой послушник остановился и с поклоном протянул владыке поднос. Нибматра медленно встал с трона и поднял кубок. «Ты что, не выспался?» — тихо спросил верховный жрец и посмотрел на молодого человека так, словно тот плюнул на статую Осириса. «Я... простите». «Если тебе не хватает выдержки и сосредоточенности, я предоставлю тебе возможность потренировать их». Озас низко поклонился и, взяв поднос, тихо произнес: «Благодарю вас, владыка». По окончании благодарственной службы Барака догнал Озаса. «Ау, дружище, что с тобой? Ты 2 недели как сонная муха, заболел, что ли? Что там тебе владыка прошипел?» «Обещал устроить тренировку». «У-у-у! Да ты рискуешь не попасть в этом году в жрецы. Посвящение через 3 месяца, а ты на неприятности нарываешься. Как бы вообще из касты не вылететь». «Ой, да ладно тебе, ты в любимчиках у Нибматра, это все знают. Будь на твоем месте другой, его бы давно уже отправили... туда, откуда пришел». «Нет, ты не понимаешь, о чем я». «Да как же тебя понять, когда ты ничего не говоришь?» «Кажется, я влюбился». Барака на мгновение замер, потом схватил друга за руку и одним движением закинул его за колонну, прыгнул следом. «Ничего себе! Когда успел-то? Кто она?» «Слушай, надеюсь, ты с ней не...» «Не, нет, ты что?» «Ну, слава Осирису, а то уж я испугался». «Нет, это невозможно». «Ну да, тебе через месяц жрецом становиться». «Да. А есть жрицы в новом храме». Барак отступил назад, хватил голову друга обеими руками и взглянул ему прямо в глаза. «Чего?» «Того». «Слушай, ты дурила с низовья Нила. Ты что, впасть к крокодилам захотел?» «Нет, ты не понял». «Так, и кто эта несчастная?» «Хепри». Едва слышно произнес Озас и тихо вздохнул. «Которая?» «Та самая, преемница Ур-Хатшепсут». «О боги!» Барак опустился на стоявшую рядом скамью и с жалостью посмотрел на друга. «Ну все, ты покойник. Преемница верховной жрицы Исиды. Да Хатшепсут тебя сама съест без крокодилов. Еще неизвестно, что страшнее. Скажи мне, безмозглый суслик, ты когда успел нарваться на эти приключения?» «Помнишь, Владыка брал меня навстречу 11 жрецов. Да. Все тебе тогда обзавидовались. Еще не жрец, а уже такая честь. Ну вот. Пока жрецы совещались, у помощников было свободное время. Вообще-то, вроде как нужно было готовить какие-то папирусы, но это все ерунда. Великий совет просто отсылает слуг и оставляет только особо доверенных. Ну вот. Она во время того, как на стол накрывали, оказалась рядом. Да я и сам не понял, что произошло. Это как наваждение. Я просто почувствовал, что с ума схожу с ней рядом. Озас улыбнулся и, глубоко вздохнув, опустился рядом с другом. Барака сокрушенно кивнул. «Ну да, понятно. Давай дальше, романтик безголовый. Не фыркай, а то вообще ничего не скажу. Ладно, не дуйся. Она-то что?» «Она? По-моему, тоже что-то почувствовала. В общем, вечером я пробрался к ней в покой поговорить». «Чего?» «Ну ты даешь! Ты знаешь, мы оба как с ума сошли!» Барака серьезно посмотрел на друга. «Да, дружище, тебя либо убьют, либо ты прославишься». «Не знаю. Да мне, в общем, все равно, я только знаю, что не могу без нее». «Я одного понять не могу. А как владыка не догадался? И Хатшепсут не заметила?» «Странно. И вообще, почему никто из жрецов не увидел этого? Это же совет 11 главных». «Знаешь, мне показалось, что на совете произошло нечто, после чего всем 11 было не до нас и вообще ни до чего». «Интересно, что?» «Не знаю. А потом меня Хэпри научила, как удалять чужую и лишнюю энергию из своего поля». «Удивил. Это каждый жрец умеет». «Ты не понял. Ее можно не просто удалить, а полностью переписать. Ну, как новый папирус». «О, это как? Слушай, научишь?» «Легко». «Ехэшепсут открыла это знание. Она мне. Хэпри вообще мне много чего рассказала. На самом деле все наши боги...» Барака выпрямился и поднес палец к губам. «Что?» «Костыль идет». В коридоре послышалось легкое шуршание ткани. «Ну и слух у тебя». «Да, брат Озас, тебе нужно действительно заняться своим вниманием», — громко произнес Барака. «Ты прав, Барака. Спасибо тебе за совет, мой благочестивый друг». Из-за колонны появился сгорбленный жрец Манту-Маду, которого семинаристы между собой называли Костыль. Его согбенная фигура и слегка раскосый взгляд наводили ужас не только на послушников, но и на жрецов. Поговаривали даже, что этого горбатого человека побаивался сам фараон. Исключение составляли только Озас и Барака. Иногда они даже умудрялись подтрунивать над смотрителем. «Хватит из себя благочестие выдавливать», — жестко оборвал их Манту. «Озас, тебя ждет владыка. А тебе, бездельник, велено вымыть пол во всем храме». «Кем велено?» «Мной и богом Осирисом». «За что, Осирис?» Барак оскорчил трагическую физиономию, и Озас покатился со смеху. Смотритель одним резким движением выхватил бамбуковую палку, но не успел сделать и взмаха, как послушники скрылись за колоннами. «Как скажете, мудрейший! Уже иду за ведрами!» Барак махнул рукой другу и скрылся за колоннами. Оза, смахнув в ответ, прыгнул на перила у мраморной лестницы и ловко скатился вниз. Сделав еще один прыжок, он оттолкнулся и заскользил по гладкому мраморному полу в сторону кабинета верховного жреца. Еще один ловкий толчок ногой, и послушник, прокатившись пару метров, уткнулся головой в грудь стоящего в дверях владыки. Озас медленно поднял на верховного жреца глаза. «Счастливого дня, владыка!» «В кабинет!» Голос владыки и его взгляд не предвещали ничего хорошего. Озас опустил голову всем своим видом, изображая смирение и раскаяние, и прошел в кабинет. Верховный жрец закрыл дверь и, подойдя к своему столу, раскрыл какой-то странный папирус, состоящий из двух прямоугольных листов. Озас внимательно следил за каждым движением своего наставника. За 5 лет обучения он хорошо научился угадывать настроение владыки, даже по мельчайшим нюансам. Но сейчас это ему с трудом удавалось. Было очевидно, что учитель в гневе. Однако в чем причина? Жрец еще раз перечитал странный папирус и посмотрел на Озаса. «Я обещал тебе предоставить возможность потренировать свою стойкость. Я выполню свое обещание. Ты поедешь до самого посвящения в школу храма Анубиса. Курс обучения в ней тебе не повредит». «Да, мастер». «Вот тебе письмо к владыке школы». «Да, мастер». Нибматра протянул молодому человеку свиток и посмотрел внимательно в глаза. «Надеюсь, это приведет тебя в порядок». «Когда ехать, владыка?» «Сейчас». Послушник низко поклонился и, соблюдая ритуал, сделал 3 шага спиной по направлению к двери. «И позови смотрителя». Еще один поклон, и Озас, закрыв двери, выдохнул. За все эти годы он ни разу не видел своего наставника в таком настроении. И вряд ли это было из-за проделок послушников. Положив письмо за пазуху, Озас подошел к большому окну и посмотрел на небо. В облаках стремительно носились ласточки. Озас сконцентрировался на одной из них и медленно через точку между бровями послал птице мысль. «Любимая, я вынужден уехать в школу Анубиса. Увидимся после посвящения». Слегка встряхнувшись, он еще раз взглянул на птицу и сделал легкое движение рукой. «Лети». Ласточка на мгновение замерла, потом взмыла вверх и полетела на север. «Кому это ты письма через птиц передаешь?» Озас резко обернулся. За его спиной стоял Манту и внимательно наблюдал за происходящим. «Я родителям в деревню». «Твои родители владеют приемами жрецов?» «Бабушка. А она училась когда-то при храме Сиды. Ну, и меня немного научит». «А то я думаю, откуда у тебя такие навыки? Вас ведь этому не обучали». «Вас владыка просил зайти». «Так чего ты сразу не сказал, Олох?» «Простите». «Осирис простит». Смотритель махнул рукой и засебенил кабинет у Нибматра. «Слава богам, вроде не понял», — вздохнул Озас. «Нужно быть осторожнее». Пройдя по галерее храма, он остановился и посмотрел на двери. Ему показалось, что вот сейчас он переступит этот порог, и начнется некий новый этап в его жизни. То же самое он ощущал, отправляясь из своей деревни в столицу. И когда владыка взял его с собой на совет 11, подойдя к дверям, Оза стукнул ладонью о фиолетовый кристалл, стоящий при входе. Неожиданно камень треснул, и от него откололся кусочек в виде двух пирамид, соединенных основаниями. Озас наклонился и поднял его. Обломок флюорита был идеальной формы, с гладко отполированной одной из сторон. «Ну, влюбленный олух, что владыка сказал?» — раздался сзади голос Бараки. «Не ори!» «Успокойся, нет никого!» «Так куда тебя отправили?» «Школу Анубиса», — вздохнул Озас. Барака положил другу руку на плечо и произнес сочувственным тоном. «Значит, все-таки тебя сожрут крокодилы». «Ну что же, мои соболезнования. Впрочем, после обучения в школе Анубиса крокодилам мяса достанется мало. Спасибо за поддержку. Всегда пожалуйста, дружище». «Ладно, пошли, я провожу тебя до дверей, влюбленный хорек. Пошли». Манту закрыл дверь и тихо прошел к столу верховного жреца. Владыка стоял у окна и, подняв голову, смотрел в небо. «Вызывали, светлейший?» Небматра вздрогнул и обернулся на голос. Сгорбленный жрец поклонился со смирением, отступил на шаг от стола. «Никогда не привыкну к твоей бесшумной походке». «Простите, владыка, пустое». Небматра махнул рукой и указал посетителю на кресло напротив. Он усел на край, всем своим видом демонстрируя внимание. Верховный жрец взглянул на смотрителя и усмехнулся. «Хватит, Манту, здесь нет никого». «Нынче даже в великой пустоте кто-то присутствует», — тихо произнес смотритель и откинулся на жесткую спинку кресла. «Ты знаешь, друг мой, зачем я тебя позвал?» «Судя по выражению лица и потому, что ты уже 2 недели молчишь, произошло нечто серьезное?» «Более чем». Манту удивленно поднял правую бровь. «Пророчество начинает сбываться». Хранитель резко поддался вперед и выпрямился как мог. «Этого не может быть». «Мы ошибались». «И что?» «Мы не знали пророчества полностью». «Хочешь сказать, мы совет 11?» «Совет 11. Нет больше такого совета», — неожиданно произнес Небматра. «Как это?» «Вот так это. Из совета вышли 2 и вынесли свои направления». «Фараону известно об этом?» «Да». «И?» «Он тоже больше не будет иметь к совету отношения. Он тоже вышел». «Это что у нас? Второй Эхнатон?» «Нет. Но, к сожалению, нам удалось отправить в царство Анубиса только отступника, но не его идеи». раскол. Поистине пророчество начинает сбываться. Манту подобрал под себя ноги и, сложив руки на животе, глубоко вздохнул. Верховный жрец подошел к нему и опустился в соседнее кресло. «Как ты думаешь, почему это произошло при нашей жизни?» Смотритель поправил свою одежду и, повернувшись к Нибматра, тихо произнес. «Видимо, мы это заслужили. Или ты всерьез думал, что все деяния жрецов и правителей в последние годы пройдут вот так, без последствий?» «Ну, почему именно сейчас?» «А ты когда хотел?» — расхохотался смотритель. «В прекрасном завтра?» «Так, а кто вышел из совета?» «Жрецы Хатхора и Анубиса». «А Бастет?» «Колеблются. Или как все кошки выторговывают себе особые привилегии?» «Лучше явный враг, чем колеблющийся союзник». «Да, ты прав. Но главное, фараон вышел, и это очень скверно», — задумчиво произнес владыка. «Что решили оставшиеся 9? «Взяли время на размышления. На 21 день. Цивилизация на краю, а они думают, да? Что ты, светлейший, намерен делать?» «Забрать хотя бы часть энергии у школы Анубиса». «Ты для этого мальчишку туда отправил?» «В том числе». «Кстати, ты знал, что он умеет посылать письма через птиц?» «Нет. Когда это он научился?» «Вот и я удивился. Значит, его ты выбрал в избранную жертву?» «Да. Талантливый мальчик. Не зря я его взял в личные ученики», — улыбнулся верховный жрец. «Да, скажи еще, у тебя есть хоть какая-то стратегия?» «Есть». «Поделишься?» «Может быть». Нибматра встал и подошел к своему столу. Взяв странный папирус, он медленно открыл его и что-то прочитал на непонятном языке. «Прости, светлейший, я не понял». «Нашу цивилизацию нужно закрывать, пока не поздно», — тихо произнес верховный жрец. «Вопрос только, как это лучше сделать? Как и когда?» Вот уже 2 недели ум не желал подчиняться своей хозяйке. В голове роились мысли о чем угодно, только не о новом храме. «Нет, но это же надо». Хипри бросила папирус с планом на кровать. «Влюбилась. И в кого? Мальчишка из деревни. Даже не жрец. И неизвестно, станет ли им вообще. Ты еще на 5 лет моложе. А как он прикоснулся к ней первый раз? И какие у него руки нежные!» Молодая жрица невольно издала стон. «Все, достаточно. Если так дальше пойдет, добром это не кончится. О, боги! Ну а сейчас что?» Хипри подошла к столику и взглянула на себя в зеркало. Правая рука верховной жрицы сошла с ума из-за послушника. «Да, такое долго будут обсуждать во всем Египте». Хепри села в кресло и откинулась на спинку. Это самое удивительное приключение в ее жизни. И самое опасное. Приключение? Да, собственно, и не было ничего. Просто во время того, как накрывали на стол, к ней подошел молодой послушник и помог переставить тяжелое блюдо. И когда он взял ее за руку, то она поняла, что он ее уже не отпустит. Какое-то помешательство. А ведь это просто рука молодого мужчины. Он всего лишь коснулся ее руки, и все. Нет, не все. Потом по телу пробежала странная дрожь. Или истома. Что-то внутри сжалось, в животе спорхнули несколько бабочек. О, боги, кто бы знал, что они вообще там водятся. А потом... Потом этот мальчишка не выпускал ее из своего поля ни на секунду. Да она и не хотела никуда выходить. Единственное, что ей хотелось, чтобы этот сумасшедший с горящим взглядом просто был рядом. Хотелось обнять его и просто быть с ним. Просто быть. Ну и, конечно, этот юноша не нашел ничего лучше, как ночью пробраться к ней в спальню. Через всю охрану, через энергию жрецов. И просто через окно на третьем этаже. Псих ненормальный. Воистину, боги помогают детям, дуракам и влюбленным. А дальше? Дальше было нечто среднее между счастьем и ужасом. Счастье обнять любимого и ужас от того, что может произойти в любой момент. Правда, счастья больше. И каких усилий ей стоило выстоять перед напором этого сумасшедшего? Его прикосновения, слова, дыхание. Но нет, слияние скрыть будет невозможно. Хепри это хорошо понимала. А потому дальше сухое официальное прощание, боль и его глаза. Господи, как он смотрел. Эгоист. Он и не подумал, сколько ей потребуется усилий, чтобы не смотреть на него. Ведь всего лишь один ее взгляд, и жрецы сразу все поймут, что происходит. Лишь когда садились в паланкины, последний мимолетный взгляд и волна его любви, захлестывающая через край, обволакивающая каждую клеточку. «Как же мне тебя не хватает!» — тихо простонала Хепри. В следующее мгновение у левого окна появилась ласточка. «Любимая, я вынужден уехать в школу Анубиса. Увидимся после посвящения!» — уловила жрица знакомые нотки. «О, нет! О, нет! Только не к Анубису! И только не сейчас!» «Эти пожиратели грехов разорвут тебя!» В голове Хепри как молнии проносились мысли. «В школу смерти? Сейчас? Почему именно сейчас? Кому это пришло в голову?» «Наставник? Старый мерзавец! Послал мальчишку на смерть, чтобы получить часть их энергии!» «Они готовы уничтожить каждого ради власти!» «Ну нет, я вам не отдам его!» «Не трогайте любовь, крокодиловы дети!» Хепри взяла накидку и вышла в галерею. В голове засела только одна мысль — спасти его. Спасти, но как? Если он уже в пути, шансов остановить его практически нет. Связаться со школой Анубиса? И что им сказать? «Я сумасшедшая влюбленная дура, а он тот, ради кого я готова на все?» Представляю, что они мне скажут перед тем, как убьют. Сначала меня, потом его. Подойдя к двери, похоже, верховной жрицы, Хепри остановилась и медленно выдохнула. Затем еще раз спокойно вдохнула и собрала всю свою энергию жизни в маленький шар. Поправив прическу, тихо постучала в дверь. «Да». Дверь открыла пожилая жрица Анна. Несмотря на всю свою набожность и благочестие, эта женщина вызывала у Хепри странное чувство брезгливости. Мельком взглянув на ближайшую соратницу владычицы, молодая жрица кивнула ей и прошла в покое Хатшепсут. «Владычица ждет вас в кабинете», — с поклоном произнесла она. «Ждет?» Хепри еще раз медленно выдохнула и вошла в кабинет верховной владычицы. Хатшепсут сидела за столом и что-то быстро писала на странном прямоугольном папирусе. Не отрывая взгляда, она резким движением указала Хепри на кресло у стола. Та слегка поклонилась и, опустившись в кресло, тихо улыбнулась. Верховная жрица дописала, подняла глаза на ученицу и медленно улыбнулась ей в ответ. «А ты молодец, девочка. Недаром все считают тебя моей преемницей. До этого даже я не додумалась. Увлечь собой молодого ученика Нибматры и при этом остаться незапятнанной. Теперь, когда он отправил мальчишку к Анубису в надежде взять часть их энергии, он получит большой сюрприз». Хатшепсут откинулась в кресле и, бросив перо на стол, весело рассмеялась. «Надо же! Все оборачивается даже лучше, чем я думала. Если в школе Анубис и мальчишку сразу убьют, его энергия никому не достанется. А у школы Осириса и Анубиса начнутся большие проблемы. Если же оставят в живых, то благодаря влюбленности в тебя он передаст их энергию нам». «Ну как ты до этого додумалась, а?» «Великая богиня знак дала. Ну, и я просто интуитивно». «Ну, хорошо, хорошо, не рассказывай. Мне даже интересно, что будет дальше. Есть только два пути. Или быстрая смерть, или медленная. Итак, у нас два варианта. Быстрая или медленная смерть. Только два?» «Существует и третий, в случае, если он ведет собственную игру. Но это вряд ли. Послушник слишком молод и глуп. К тому же, судя по летающим мимо храма птицам с посланиями, он влюблен в тебя до края неба. А любовь — это каникулы ума, тем более у мужчин». «Да, владычица. А что нам выгоднее в этой ситуации? Его гибель или его жизнь?» Хатшепсут облокотилась на стол и еще раз вернулась к странному папирусу. Пробежав его глазами, она посмотрела на Хепри, будто пытаясь заглянуть ей в голову. «Ты действительно выросла и начинаешь думать о главном. Знаешь, здесь нет прямой выгоды ни для кого. Мы все проиграем. Вопрос, кто и насколько. Теперь каждый просто пытается сберечь то, что у него есть. Пророчество начинает сбываться. Дальнейшие события — лишь вопрос времени. Простите, высочайший, но я не понимаю, о чем идет речь и что за пророчество». Верховная жрица встала из-за стола и прошлась по комнате. Остановившись у зеркала, она посмотрелась в него и тихо вздохнула. Поправив складки на платье, она вернулась к ученице и спокойно произнесла: «Пророчество о нас, свободной воле и одном шамане». «О шамане?» «Не понимаю. В Египте нет больше шаманов». Хатшепсут вернулась за стол и недовольно махнула рукой. «Ладно, сейчас это уже не важно. Нам нужно заняться насущными вопросами. Во-первых, кто этот мальчишка и кем был в прошлом воплощении?» «Увы, владычица, мне это неизвестно». «Он не сказал?» «Нет, он так и не узнал этого». «Однако, старый дурак Нибматра взял к себе в личные ученики человека, который за несколько месяцев до посвящения так и не узнал свою прошлую инкарнацию?» «Тут что-то не так. Или я чего-то не понимаю, или...» «Что?» «Возможно, этот юноша и вправду необычный. Как думаешь, он сможет тебе переслать еще одно послание, ну, если вдруг останется жив?» «Не знаю». «Хорошо бы. Связь с этим странным юнцом очень кстати для нас. Да, девочка, пожалуй, его жизнь сейчас нам нужнее. Давай подумаем, как его уберечь. Хотя бы еще 2-3 луны. Ну, если, конечно, его уже не принесли в жертву сразу по прибытии». До ворот школы Анубис Озос добрался уже к полуночи. К удивлению, все окна храма были освещены, как будто там готовились к какому-то празднику или жертвоприношению. Подняв деревянный молоток, молодой человек постучал в ворота. Небольшая дверь медленно открылась, и Озос при свете факела встретился взглядом со смотрителем Яхья. Его лицо, будто высеченное из камня, украшал большой шрам от брови до щеки, сообщая внешность и дополнительную суровость. Молодой человек почувствовал, как от жесткого взгляда хранителя по его спине пробежали мурашки. Взяв себя в руки, послушник вежливо поклонился. «У меня для Верховного...» «Заходи!» — резко прервал его Яхья. «Тебя ждут». Озос перешагнул за порог, и дверь за ним тихо затворилась. «Странно», — подумал юноша. «Двери открывает смотритель, как будто послушников нет. И меня ждут среди ночи». Словно угадав его мысли, Яхья пояснил. «Ваш владыка предупредил нашего о том, что ты придешь. Просил, чтобы тебя хорошенько потренировали». «Благодарю вас». «Владыку благодари». «И все-таки странно», — думал Озос. «Столько суеты из-за послушника. Но даже если учесть, что я послушник владыки, то почему это волнует владыку школы Анубиса?» Пребывая в размышлениях, Озос подошел к ступеням главного храма. «Тебя ждут в большом зале», — тихо произнес Яхья. «В большом зале?» — поднял брови окончательно ошарашенный послушник. «Да». Озос поднялся по ступеням и очутился в огромном черно-белом зале. Над входом он прочел выложенную золотом надпись. «Стал бы ты заниматься тем, что делаешь сейчас, зная, что завтра умрешь». «Мудро», — подумал Озос. Послушник сделал несколько шагов по начищенному до блеска черно-белому полу и восхищенно замер. Прямо перед ним, в глубине роскошного, отделанного лучшими сортами мрамора зала, возле пылающего в золотой чаше алтарного огня, стояли 4 жреца храма Анубиса в парадных одеждах. Совсем странно мелькнуло в голове послушника. Сегодня нет жертвоприношений. А они одеты как раз для ритуала. Верховный владыка храма кивнул молодому человеку и жестом показал, чтобы тот приблизился. Создав в себе ощущение тишины, Озос медленно подошел к алтарю и поклонился жрецам. Легкий кивок всех 4 был ему ответом. Послушник протянул с поклоном папирус. Ближайший жрец взял его из рук юноши и передал владыке. Озас отметил про себя, что суровые на вид жрецы Анубиса сегодня еще сдержаннее, чем обычно. Надо сказать, школа Анубиса отличалась особой строгостью и дисциплиной. О тренировках и методах обучения в ней ходили легенды даже среди касты воинов. И если прошедший эту школу по какой-то причине не становился жрецом, его всегда были рады видеть на любой службе. Конечно, попасть на обучение к жрецам Анубиса — это и большая удача, и серьезная опасность. За провинности, которые в других школах просто выгоняли, в школе Анубиса могли казнить. И, конечно, легендой был сам владыка Ур-Ра-Неп. Его удивительные синие глаза буквально завораживали собеседника. Слегка полноватый, вальяжный, он был полной противоположностью поджарого и резкого владыки Неб-Маатра. Поговаривали, что много лет назад они были близкими друзьями. Но однажды поссорились и с тех пор старательно избегали встреч. Из-за чего произошла ссора, никто толком не знал. Но ходили слухи, что причиной всему владычица Хатшепсут. Между тем верховный владыка закончил читать письмо и с интересом разглядывал юношу. «Так что ты думаешь по этому поводу?» «По какому именно, владыка?» «Стал бы ты делать то, что делаешь сейчас, зная, что завтра умрешь?» Озас посмотрел на верховного жреца и пожал плечами. «Смерть — это тоже часть жизни?» «А что в основе всего?» «По-моему, любовь». Жрецы переглянулись, и владыка Ранеп встал со своего трона. «Ты думаешь?» «Да, светлейший. Мы рождаемся от любви, а, возможно, и умираем из-за нее». Подойдя к молодому человеку, владыка поднял его лицо за подбородок и посмотрел в глаза. Озас хотел было поклониться, но жрец остановил его. «Да, Неб-Маатра прав. Талантливый мальчик. Хорошо. Ты будешь учиться в нашей школе. Нужно только решить, кто станет твоим наставником. Если позволите, владыка». Из-за столба появилась фигура смотрителя. С вежливым поклоном он приблизился к жрецам. «А ты что тут делаешь?» «Простите, светлейший, но вы забыли жертвенный нож». С очередным поклоном продолжил Яхья. «Да, правда». «Ну что же, и это тоже знак». Владыка обернулся к жрецам и повелительным жестом указал на жертвенный стол. «Приведите барана. Ученикам нужно мясо». Жрецы переглянулись и с поклоном удалились. Владыка еще раз взглянул на молодого человека и на смотрителя. «И помни, он тут для серьезной работы». «Конечно, владыка», — поклонился смотритель, отвесив Озасу увесистый подзатыльник, наклонил его голову. «Он усвоит все уроки». «Хорошо. Теперь ступайте». Послушник и смотритель вновь поклонились и направились к выходу. Озас шел за Яхья, и странное чувство не покидало его. Казалось, прямо сейчас мимо него прошло какое-то событие, значение которого не понял только он один. Выйдя из храма, хранитель направился в сад. Пройдя роскошные кусты роз и ряды пионов, они вышли на выложенную из белого камня дорожку и подошли к большому платану. «Ты спишь тут?» произнес хранитель и указал под дерево. «У меня не будет своей кельи?» В следующее мгновение Озас получил удар и плюхнулся под платан. Смотритель сделал шаг в сторону и презрительно посмотрел на юношу. «Первое. В школе великого Анубиса ученик имеет право задавать вопросы 2 раза в день. В час восхода и час захода солнца. 2 вопроса в день. Если вопросы глупые, он получает очередную тренировку и теряет право на следующий вопрос. Второе. У нас не женская школа. Все спят там, где им скажет мастер. И третье. У нас радуются всему, что к тебе приходит. Ибо все в жизни урок. И все твои учителя. Подъем за час до рассвета». Хранитель повернулся и пошел в сторону храма. Озас хотел было спросить про ужин, но, вспомнив про удар хранителя, предусмотрительно сдержался. В следующий момент он заметил, что в его сторону летит какой-то предмет. Резко скинув руку, послушник поймал кусок хлеба, а через мгновение возле него приземлился кожаный бурдючок с водой. «Это праздничный ужин в честь приезда», — послышался голос Яхья. «Благодарю вас, мастер», — произнес Озас, на всякий случай поклонившись в темноту, куда ушел хранитель. Откусив край хлеба, Озас облокотился на корень и вытянул ноги. Хлеб оказался очень вкусным, хотя и совсем пресным. Взглянув на звезды, понял, что на сон времени почти не осталось. «Ну и ладно», — подумал Озас. «Зато в этом мире есть Хепри, и она меня любит. Ну, наверное, любит».